его гордостью, но случился пожар, и он сгорел. А в таре представление давалось в огромном, вроде ангара, помещении. Потолком в нем служила крыша, состоявшая из пригнанных друг к другу лубяных реек. Когда шел дождь, возникало ощущение, словно сидишь внутри барабана, по которому бьют сотни палочек. И актеров в дождливые дни почти не было слышно. Однако я верил тому, что происходило на сцене. Так веришь в сказку. Веревочная кольчуга на рыцаре казалась мне кованной из железа. Меч настоящим. Помню спектакль, который назывался «Старая мельница». Там сражались между собой, кажется, немцы и французы. Для меня не это было важно, а само действо, зрелище. Однако не настолько, чтобы я заболел театром. Захотел сам быть среди играющих на сцене. Какая-то неосознанная тяга возникала, но сама собой и исчезала. Я вообще человек спокойный. Никогда не было у меня страсти, которую мог утолить только театр. Но однажды возникла мысль, а не попробовать ли? И я вкатился в эту профессию, как колобок, без особых своих усилий. Не мечтая быть актером, я стал им. Зато низко кланяюсь людям, которые помогли найти мне судьбу. И родителям, которые поддержали меня на моем пути. Семья наша состояла из отца, Александра Андреевича Ульянова, матери Елизаветы Михайловны, меня и младшей сестры Маргариты. Старый сибирский городок Тара, где мы жили, когда-то был, как и его ровесники, Тобольск, Тюмень, Сургут, крепостью, построенной казаками во время завоевания Сибири. Городок раскинулся на высоком левом берегу Иртыша, в окружении бескрайних урманов, тайги. До революции в Таре жили в основном купцы. Город славился деревообрабатывающей маслодельной промышленностью, кожевенным ремеслом. В нем было 7 или 8 церквей, построенных в основном в XVIII веке. Прекрасный вид открывался на город с реки. На меня, мальчишку, отнюдь не сентиментально. Он производил завораживающее впечатление. Прииртышская луговина, дома на взгорке и красавица церкви, освещенная солнцем. Когда мысли допыты малые уходили далеко в луговую сторону, к Иртышу, то издалека на высоком берегу видели очень красивый город с белыми, как головы сахара, церквами. Потом происходило непонятное. На моих глазах многие церкви уничтожали. Кирпич, из которого они были сложены, хотели использовать для постройки дома культуры. Но кирпичи были намертво слиты воедино, и пришлось стены взрывать, блоки долбить. В конце концов, все это превратилось в щебенку, пригодную разве что для засыпки дорог. Житье-бытье в Таре по нынешним временам вольготным не назовешь. Осенью ее дороги превращались в болото, а летом пыль стояла столбом. Но нас, городскую мелюзгу, музыкальные, как клавиши, деревянные тротуары всегда выводили куда надо. Зимой, когда сугробы поднимались выше заборов, ничего не было лучше, чем, идя утром в школу, прицепиться к розвольням едущего за сеном обоза. А после школы на лыжи и по горкам, которых много у реки Аркарки. И опять игра в колдуны, в казаки-разбойники, с лихими погонями с горы на гору, с отчаянными спусками. Летом, отмахиваясь от комаров, сидишь на той же аркарке с самодельной удочкой, упрямо надеясь наловить рыбешки на уху. Прекрасно, мальчишечье время, когда открытие мира, время безграничной, бесконечной жизни впереди. Время, когда ты еще никто, но можешь стать всем. Время, когда силы еще только копятся, собираются, множатся. Прекрасное, но опасное время. Когда можно оступиться и стать калекой на всю жизнь. Когда можно ждать, ничего не делая, и ничего не дождаться. Когда после первой неудачи кажется, что жизнь кончилась, и очень нужен рядом друг, который поддержал бы и заставил поверить, что даже если впереди еще много будет неудач,